Глава 53. Марина. Когда довольный Сашка ушел в ванную, я проанализировала случившееся и пришла к одному неутешительному выводу. Если я действительно хочу принять предложение Антона и постараться проверить Сашку на верность, мне нужно прекратить с ним спать. Сашка, естественно, спать с Антоном я в принципе больше не собиралась. Причина была проста, как таблица умножения. Если я буду давать Сашке, то зачем ему другая девка? Хотя раньше его ничего не смущало, но сейчас не та ситуация. Сейчас, если Сашка будет получать интим от меня, на другую он не полезет просто из страха, что я все узнаю и опять начнется кошмар. Нет, надо прекращать. Кто бы мне объяснил, почему при мысли о том, что у нас с Сашкой больше не будет похожего утра, мне становилось тоскливо. Как будто внезапно выяснилось, что в течение года на небе не покажется солнце. «Ох, Марина, перестань. Жила же много месяцев без секса с мужем и еще проживешь. Подумаешь воздержание. Зато поймешь, чего стоит Сашкино обещание». Однако, как я не уговаривала себя, настроение все равно испортилось. Сегодня было воскресенье, последнее в мае. На следующих выходных уже начинался июнь. Девчонки предвкушали лето, и я, глядя на их воодушевленные лица, непроизвольно начинала еще больше унывать. Ведь мне, точнее нам с Сашкой, поневоле предстояло его испортить. Но пока мы просто вместе проводили очередной выходной. Сходили на прогулку. Вика в последний раз перед каникулами посетила занятия по рисованию, которые проходили неподалеку от нашего дома в детском центре. Она ходила туда 2 раза в неделю, на рисование и на лепку. В следующем году я хотела уговорить ее попробовать еще какой-нибудь иностранный язык. Правда, не знаю уж, насколько теперь это будет возможно. Сашка, как ни крути, а очень помогал мне с девочками. Как я стану справляться одна? Поговорить с мужем я смогла только вечером, после того, как Сашка вновь привычно уложил девчонок спать. И то с трудом решилась, так не хотелось ничего обсуждать, ругаться, спорить. Но спорить Сашка не стал. Спокойно выслушал мою тираду, что я прошу его больше ко мне не лезть и не склонять к сексу, кивнул и ушел. Даже не прокомментировал никак. Я тут же засомневалась, а точно ли у него нет другой женщины? Как-то слишком спокойно муж отреагировал. Я думала, будет возражать. А Сашка даже не сказал ничего. Может, у него есть запасной аэродром? Какая-нибудь девушка на работе, которая давно подбивает к нему клинья. А он сейчас на нее рассчитывает. Я понимала, что мои рассуждения беспочвенны, более того, глупы. Но не рассуждать не могла. Своей невозмутимой реакцией Сашка выбил меня из колеи. Заставил сомневаться в себе и собственном решении. Я на его месте не стала бы молчать. Возмутилась бы как минимум от формулировки «не лезть и не склонять к сексу». Потому что вчера вечером и сегодня утром я меньше всего на свете была похожа на женщину, которая не хотела физического контакта. Да, начало было неожиданным, но я не возражала, не отпихивалась. Уверена, если бы я хотя бы раз дала Сашке знать, что категорически против, он не настаивал бы, а я просто лежала и наслаждалась. Нечестно было скидывать всю вину на Сашку, но иначе у меня не получалось, причем уже давно. Поэтому, пока муж плескался в ванне, я все-таки написала Антону. «Я подумала над твоим предложением и решила, что ты прав». Он ответил мне 5 минут. «Отлично. Тогда давай в конце следующей недели пересечемся. Я за это время как раз подходящую девушку найду». «Где?» – недоумевала я, и Антон прислал мне ухмыляющийся смайлик. «Марин, найти человека, который готов ради денег сделать какую-нибудь хрень, гораздо проще, чем отыскать того, кто будет помогать людям бесплатно, по велению души». Спорить я не стала, я-то была скорее вторым человеком, и делать за деньги, даже за большие, то, что противоречит моей морали, в жизни не смогла бы. «Ага, ты творишь фигню абсолютно даром, по велению души». Вновь саркастически хмыкнуло подсознание, и с этим было сложно не согласиться.